Глава 46. Я больше не спрашиваю, куда он меня везет. Чем еще может сегодня удивить? Какую еще страшную правду открыть? Внутри пусто, безжизненно, жалко. Чувствую себя жалкой, ничтожной, никчемной. Кто ты такая, Василиса? Кому вообще ты нужна? Пустое место, просто смазливая мордашка, просто молодое тело. Ты даже матери своей не нужна, что уж говорить про других. У тебя нет друзей, у тебя нет дома, у тебя даже цели по жизни нет. Как папа ушел, все пошло через одно место. Словно бы стержень пропал, словно бы меня начало шатать из стороны в сторону, как ковыль на ветру. Я настолько в себе, что не замечаю, что мы пересекаем МКАД и уже в Москве. Куда едем, сколько, тоже мимо меня. Алихан не говорит ни слова, а я слишком потеряна, чтобы сейчас на этом концентрироваться. Мы снова въезжаем на какую-то огражденную территорию. Очередная многоэтажка, но явно дороже, статуснее. Сразу проезжаем на паркинг, выходим. Алихан берет мой чемодан из багажника. Должно быть, это квартира, где он живет в Москве. То место, которое он назвал домом, когда мы выходили из следственного комитета. Лифт, звук ключа во входной двери, мои глаза на кроссовках. Захожу на автомате внутрь, разуваюсь. Прохожу в просторное светлое помещение. Здесь красивый дизайн, все продумано. А мне бы узнать, где спальня, лечь, отключиться, забыть обо всем. Или наоборот, попытаться все запомнить. «Это все», — говорит он тихо и хрипло где-то позади. Как-то пусто, безжизненно. Так, что вздрагиваю, потому что не понимаю его. Оборачиваюсь с непониманием, выныриваю из своего мира. Поднимаю глаза. Там тоже пустота. Такая выжженная. «В смысле?» «В смысле все, Василиса. Ты свободна». Подходит вплотную, берет мою руку и кладет в нее ключи от квартиры. Я недоуменно перевожу на них глаза, потом снова на него. «Объясни, пожалуйста, что это опять за игры за такие, чтобы я тоже поиграла?» «Нет больше игр», — говорит все так же без иронии. Никогда не думала, что у голоса есть цвет. А есть, потому что сейчас голос Алихана точно бесцветный. «Не хочу играть, Василиса. Заебался. Ты свободна. Эта квартира твоя. Жизнь твою я вернул тебе. Теперь никаких висяков нет уголовных. С Бахрейном вопрос тоже закрыли. В институт вернешься в сентябре к началу учебного года. Ах, да», — кивает в сторону стола. «На нем какие-то документы. Там твой старый паспорт и еще оплаченные курсы фотографов, лучшие в Москве. Специально пробивал. Можешь не идти, конечно, но подумай, отзывы превосходные. Вещи все твои, включая мои подарки, уже собраны и скоро будут доставлены сюда. Короче, не знаю, оплатит ли это все принесенные мною тебе травмы и неудобства, но мы в расчете. Я зависаю на его словах. Не верю. Даже моргаю пару раз. «Значит, все? Реально?» Из меня тоже вылетает как-то надрывно, свистяще. «Все». Тишина звенит в ушах. Невыносимо. Давяще. «Я не могу так, понимаешь?» Он говорит одними хрипами, без голоса. «Как?» А я также отвечаю. «Не хочу так». «Как, Алихан? Объясни». «Знаешь, Василиса, я ведь влюбился в тебя. Впервые в жизни влюбился. Да, хуйни натворил, но а как было иначе? Ты ведь ничего не объяснила. Сначала шарилась с этой шлюхой по ресторанам для кахбушек всяких. Потом голая стояла раком с наркотой. Да, я решил, что могу купить твою свободу за секс. Потому что секс, в моем понимании, для такой, как ты, не был чем-то суперценным. Ты ведь сама согласилась, сама разделась передо мной. Сама тогда отдернула полотенце. Ну, могла ведь сказать, что не было у тебя мужчины. А ты молчала». «Промолчала? Хорошо. Ошибся. Вляпался. Вляпался в тебя. Я ведь никогда не уходил от ответственности. И потому...» «Сделал второй женой, скрыв, что есть другая». «Ты знаешь, что другой никогда не было. Это бумага». «Это не бумага, Алихан. Это я никто в твоей жизни по законодательству». В глазах в очередной раз за день предательски собираются слезы. «Дело не только в Тамиле. Ты не видишь во мне человека. Ладно, ты не считаешь нужным меня ставить в известность о чем-то, но ты ведь решил в жизнь мою поиграть. Прикольно было? Понравилось? Лишить человека всего, а потом...» Он начинает смеяться. Дико, надрывно. Мне страшно становится от его смеха. Его ломает. «Видел я твою жизнь. Ты сама ее видела. Что ты потеряла, Василиса? Этим сукам ты не нужна. Они вычеркнули тебя из своей жизни, уже тебя похоронили. Что было бы, если бы дебильный план твоей Киры сбылся? Кто бы тебя защитил? Ты должен был дать мне выбор. Я не твоя вещь. Ты хоть понимаешь, каково это – заснуть в 20 лет одним человеком, а родиться другим? Ты сделал меня бесправной. Просто своей постельной утехой, полностью зависимой от тебя. Мы оба замолкаем. Оба смотрим друг на друга. И очень-очень порывисто и тяжело дышим. «Знаешь, что самое смешное?» — хрипит он. «Помнишь, ты бумаги подписала у Раджаба в мечети? Ты ведь даже не посмотрела на них. Сначала я решил, что просто потому, что ты маленькая девочка, неопытная, неразумная в юридических вопросах. Даже намекнул тебе, чтобы ты их изучила, но ты проигнорировала. А знаешь, что там было? Как думаешь?» Я пожимаю плечами. «Не знаю. Думала, что какие-то вещи, которые привяжут меня к тебе. Зачем еще тебе был брачный контракт или что-то там еще? Он снова смеется, глубоко вздыхает, садится на диван, даже плюхается и закуривает сигарету. «Не бывает брачных контрактов при никяхе, Василиса. Ты права, российское законодательство не признает никях и никак не регламентирует права женщины после свадьбы в таком формате. И потому то, что ты подписала, были всего лишь документами на эту квартиру на твое имя. К религиозному обряду это не имело никакого отношения. Обычное дарственное. От одного гражданина России другому гражданину. Я уже тогда подарил тебе эту квартиру в собственность. Просто для того, чтобы показать, что ты не пустое место для меня, что ты важна. Знаешь, что бы ты получила по российскому законодательству, пойди мы с тобой в ЗАГС и разведясь сейчас, спустя чуть больше месяца после свадьбы. Шиш. Ты ушла бы с голым задом, как и пришла. Вот цена этого самого ЗАГСа. Знаешь почему? Потому что в реальности не за штамп в паспорте выходишь, а за мужчину. Можно быть с тремя штампами, всю жизнь потратить бок о бок с мужиком, а потом он променяет тебя на молодуху и нахер пошлет, а еще сверху заплатит взятку и лишит тебя всего, чего захочет. И детям твоим будет копье платить или не платить вообще. Знаешь, сколько таких примеров? Спросила бы у Альбины, как достойно ее муж вел себя в суде. Замужем, Василиса, значит, за мужем. Не перед, не рядом, а за. Я должен защищать. Я должен заботиться. Я должен любить. Этого мало? Я обескураженно молчала, смотря на этого разбитого мужчину перед собой. Да, он был разбит. Я не просила тебя. Ни о квартире, ни о чем другом, Алихан. Ты знаешь, я... Он печально усмехается, словно бы берет себя в руки. «Знаю, Вася, не говори больше ничего. Мы все испоганили, я испоганил. С самого начала. Может, это наказание такое за мои грехи. Полюбил женщину, которой был готов дать все на свете. Полюбил за чистоту и искренность, а сам сделал из нее продажную». Я дергаюсь от его слов. Наши глаза снова пересекаются, жгут меня. «Не смотри так. Думаешь, я не понимаю, что ты манипулируешь мною через секс? В чем разница, Василиса? Чем это отличается от позиции эскортницы или от панели? Это тоже продажа себя. Тебе это не идет. Ты достойна лучшего. А раз ты стала такой со мной, то я не лучший для тебя. Может быть, тебе и правда нужен был такой, как Кирилл. Тряпка, дамский угодник, послушный зайка. Я не смогу быть таким. Никогда». Но и просто трахаться с тобой без отдачи тоже не хочу. Мы приедимся друг к другу, а что дальше? Ты закрываешься от меня. Ты со всеми другая, с матерью моей, с девушками, да со всеми, даже с моими друзьями. Он опускает голову, накрывает ее руками. Ты ведь видела сегодня в паспорте, который мы тебе выписали с Раджабом, что у тебя отчество моего брата. Знаешь почему? Открою тебе еще одну тайну моей непутевой семейки. Тамила убила ребенка Тимура. Она сделала аборт, Василиса. Решила, что так я ее полюблю. Прикоснусь к ней, что, избавившись от частицы моего брата в ней, она уберет между нами преграды. Она никогда не была в моих глазах женщиной, на которую бы я посмотрел. Она была его, понимаешь? Это непреложно. Потому в нашем мире считается зазорным заглядываться на женщину товарища или друга. Это не ревность. И это не попытка принизить женщину. Это вопрос чести ее мужчины. И потому я бы все равно никогда не начал воспринимать ее как женщину. А после этого перестал воспринимать даже человеком. Это должна была быть девочка. Мать бы любила ее. Она бы смотрела на нее и думала о моем брате. Видела бы в ней его черты. Будешь смеяться, можешь не верить, но брат хотел, чтобы ее звали Вася. Это исламское имя. Оно означает «щедрое, великодушное». А потом появляешься ты, и тебя зовут почти так же. Он замолкает, смотря на свои руки, Глубоко вздыхает огромной грудью. Мне даже кажется, она сейчас расколется напополам. «Неправильно появляешься. Странно, алогично, аморально». Снова молчит. Снова пауза. «Мне жаль, что твой отец умер, Василиса. Мне кажется, при нем все было бы иначе. Как мужчина я понимаю, что никогда бы не пожелал, чтобы с моей дочерью произошло то, что произошло с тобой. Никогда бы не пожелал такого дочери своего брата или своей сестре. Ты не должна была оказаться там, где оказалась. Но получилось, как получилось. Сначала я думал, что это судьба. Потом понял, что ошибка. Что ж, раз так, то нужно ее исправлять». Он встает, подходит ко мне. Близко-близко. «Ты ведь чистая душой. И я не хочу, чтобы рядом со мной ты становилась грязной и расчетливой. А все идет к этому. Мы оба прекрасно понимаем, что дело не только в Тамиле. Ты не принимаешь мой мир. Ты к нему не готова. Ты не готова ко мне. А я такой, как есть». И это, мать его, трудно исправить. Невозможно. Скрытный, привыкший все держать в себе, немногословный, угрюмый, жесткий, властный. Я душу тебя. И под моим гнетом ты деформируешься, как корень, ищущий путь к воде и солнцу в скудной почве. А еще ты никогда не забудешь, как я тебя изнасиловал. Это всегда будет стоять между мной и тобой, между твоим доверием ко мне. Он вдруг резко меня привлекает к себе. Нет, в этом жесте нет никакого сексуального подтекста. Он просто гладит меня по волосам и горячими губами целует в лоб. «Знаешь, еще месяц назад я бы даже мысли не допустил, что ты можешь уйти, что ты будешь свободна, что будешь строить отношения с другим, будешь принадлежать другому. А сейчас? Сейчас я понимаю, что люблю тебя так, что готов отпустить. Либо все, либо ничего. Мне не нужна твоя жертва». «Не нужно одолжение. Не нужны торги за преференции, которые ты хочешь получить. Мне другое нужно, чтобы была счастлива. Теперь просто сделать своей недостаточно. Хочу, чтобы счастлива была. А если ты счастлива без меня, то иди». Ты смотрела с такой тоской на Фатю и Марата. Это было больно. Я все пытался понять, что же тебя так гложет и почему мне это так неприятно. И нет, дело не в Тамиле. Ты женщина, не можешь не чувствовать, что ты ей не конкурентка. Это весь мир понимает, она понимает, а ты типа не понимаешь. Просто ты смотрела на людей, которые были органичны в своей паре, которые были на одной волне. А мы не будем на одной волне. Ты завидовала их идиллии. Мы из разных миров. И я ошибся, считая, что смогу приучить тебя к своему миру. Не приучил. А ломать мне тебя больше неинтересно. Я не хочу больше насилия. Я хочу взаимности, которую ты не можешь мне дать. Прощай, Василиса. Прости. Если сможешь, прости.